Но согласитесь, Фальтер, если вы говорите, что искомое не находится ни в каком соседстве с понятием Бога, а искомое — это есть, по вашей терминологии, заглавное, то, следовательно, понятие о Боге не есть заглавное. А если так, то нет заглавной необходимости в этом понятии. И раз нет нужды в Боге, то и Бога нет. Значит, вы не поняли моих слов о соотношении между возможным местом и невозможностью в нем нахождения предмета. Хорошо, скажу вам яснее. Тем, что вы упомянули о данном понятии, вы себя самого поставили в положение тайны, как если бы ищущий спрятался там. Тем же, что вы упорствуете в своем вопросе, вы не только сами прячетесь, но еще верите, что, разделяя с искомым предметом свойство спрятанности, вы его приближаете к себе. Как я мог вам ответить, есть ли Бог, когда речь, может быть, идет о сладком горошке или футбольных флажках? Вы не там и не так ищете, Шермсье. Вот все, что я могу вам ответить. А если вам кажется, что из этого ответа можно сделать малейший вывод о ненужности или нужности Бога, то так получается именно потому, что вы не там и не так ищете. А не вы ли обещали, что не будете мыслить логически? Сейчас поймаю и вас, Фальтер. Посмотрим, как вам удастся избежать прямого утверждения. Итак, нельзя искать заглавие мира в иероглифах божества? «Простите», — ответил Фальтер, — «посредством цветистости слога и грамматического трюка вы просто гримируете ожидаемое вами отрицание под ожидаемое «да». Я сейчас только отрицаю. Я отрицаю целесообразность искания истины в области общепринятой теологии. А во избежание лишней работы со стороны вашей мысли спешу добавить, что употребленный мной эпитет — тупик. Не сворачивайте туда. Я прекращу разговор за неимением собеседника, если вы воскликнете: «Ага, есть другая истина», ибо это будет значить, что вы так хорошо себя запрятали, что потеряли себя. Хорошо, поверю вам. Допустим, что теология засоряет вопрос. Так, Фальтер? «Барыня прислала 100 рублей», — сказал Фальтер. «Ладно, оставим и этот неправильный путь. Хотя, вероятно, вы могли бы мне объяснить, почему именно он неправилен, ибо тут есть что-то странное, неуловимое, заставляющее вас сердиться, и тогда мне было бы ясно ваше нежелание отвечать». «Мог бы сказать», — сказал Фальтер. «Но это было бы равносильно раскрытию сути, то есть как раз тому, чего вы от меня не добьетесь». «Вы повторяетесь, Фальтер. Неужели вы будете так же изворачиваться, если я, скажем, спрошу, можно ли рассчитывать на загробную жизнь?» «Вам это очень интересно. Так же, как и вам, Фальтер. Что бы вы ни знали о смерти, мы оба смертны». «Во-первых, — сказал Фальтер, — обратите внимание на следующий любопытный подвох. Всякий человек смертен. Вы или я человек. Значит, вы, может быть, и не смертны. Почему? Да потому что выбранный человек тем самым уже перестает быть всяким. Вместе с тем, мы с вами все-таки смертны, но я смертен иначе, чем вы». «Не шпыняйте мою бедную логику, а ответьте мне просто. Есть ли хоть подобие существования личности за гробом, или все кончается идеальной тьмой? «Бон», — сказал Фальтер по привычке русских во Франции. «Бон, хорошо. Вы хотите знать, вечно ли господин Синеусов будет пребывать в уюте господина Синеусова, или же все вдруг исчезнет? Тут есть две мысли, не правда ли? Перманентное освещение и черная чепуха. Мало того, несмотря на разность метафизической масти, они чрезвычайно друг на друга похожи. При этом они движутся параллельно. Они движутся даже весьма быстро. Да здравствует тотализатор! Утю-тю, смотрите в бинокль, они у вас бегут на перегонки, и вы очень хотели бы знать, какая прибежит первая к столбу истины. Но тем, что вы требуете от меня ответа, да или нет, на любую из них, вы хотите, чтобы я одну на всем бегу поймал за шиворот, а шиворот у бесенят скользкий, но если бы я для вас одну из них и перехватил, то просто прервал бы состязание. Или добежала бы другая, не схваченная мной, в чем не было бы никакого прока ввиду прекращения соперничества. Если же вы спросите, какая из двух бежит скорее, то отвечу вам вопросом же, что скорее бежит? Сильное желание или сильная боязнь? Думаю, что одинаково, то-то и оно. Ведь как же получается в рассуждении человеченки? Либо никак нельзя выразить то, что ожидает вас, то есть нас, за смертью, и тогда полное беспамятство исключается. Ведь оно-то вполне доступно нашему воображению. Каждый из нас испытал полную тьму крепкого сна, либо наоборот. Представить себе смерть можно, и тогда, естественно, выбирает рассудок не вечную жизнь, то есть нечто само по себе неведомое, ни с чем земным несообразимое, а именно наиболее вероятное, знакомую тьму. Ибо как же в самом деле может человек, доверяющий своему рассудку, допустить, что, скажем, некто мертвецки пьяный, умерший в крепком сне, от случайной внешней причины, то есть случайно лишившийся того, чем в сущности он уже не обладал? Как же это он приобретает способность снова мыслить и чувствовать благодаря лишь продлению, утверждению и усовершенствованию его неудачного состояния? Поэтому, если бы вы у меня спросили даже только одно: известно ли мне по-человечески то, что находится за смертью, то есть попытались бы предотвратить обреченное на нелепость состязание двух противоположных, но в сущности одинаковых представлений, из моего отрицания вы бы логически должны были вынести, что ваша жизнь небытием не может кончиться. А из моего утверждения вывели бы заключение обратное. И в том, и в другом случае, как видите, вы бы остались точно в таком же положении, как были всегда, ибо сухое «нет» доказало бы вам, что я не более вас знаю о данном предмете, а влажное «да» предложило бы вас принять существование международных небес, в котором ваш рассудок не может не сомневаться. Вы просто увиливаете от прямого ответа. Но позвольте мне заметить. В разговоре о смерти вы не отвечаете мне холодно. Вот вы опять, — вздохнул Фальтер. Но я же вам только что объяснял, что всякий вывод следует кривизне мышления. Он по-земному правилен, покуда вы остаетесь в области земных величин. Но когда вы пытаетесь забраться дальше, то ошибка растет по мере пути. Мало того, ваш разум воспримет всякий мой ответ исключительно с прикладной точки, ибо иначе, чем в образе собственного креста, вы смерть мыслить не можете. А это, в свою очередь, так извратит смысл моего ответа, что он тем самым станет ложью. Будем же соблюдать пристойность и в трансцендентальном. Яснее выразиться не могу, и скажите мне спасибо за увиливание. Вы догадываетесь? Я полагаю, что тут есть одна загвоздка в самой постановке вопроса, загвоздка, которая, кстати сказать, страшнее самого страха смерти. Он у вас, по-видимому, особенно силен. Не так ли? Да, Фальтер. Ужас, который я испытываю при мысли о своем будущем беспамятстве, равен только отвращению перед умозрительным тленом моего тела. Хорошо сказано. Вероятно, налицо и прочие симптомы этой подлунной болезни. Тупой укол в сердце, вдруг среди ночи, как мелькание дикой твари промеж домашних чувств и ручных мыслей. Ведь я когда-нибудь... Правда это бывает у вас? Ненависть к миру, который будет очень бодро продолжаться без вас. Коренное ощущение, что все в мире пустяки и призраки по сравнению с вашей предсмертной мукой, а значит и с вашей жизнью, ибо, говорите вы себе, жизнь и есть предсмертная мука. Да-да, я вполне себе представляю болезнь, которой вы страдаете в той или другой мере, и одно могу сказать. Не понимаю, как люди могут жить при таких условиях? Ну вот, Фальтер, мы, кажется, договорились. Выходит так, что если я признался бы в том, что в минуты счастья, восхищения, обнажения души, я вдруг чувствую, что небытия за гробом нет, что рядом, в запертой комнате, из-под двери, которой дует стужей, готовится, как в детстве, многоочитое сияние, пирамида утех, что жизнь, родина, весна, звук ключевой воды или милого голоса, все только путанные предисловия, а главное впереди. Выходит, что если я так чувствую, Фальтер, можно жить. Скажите мне, что можно, и я больше у вас ничего не спрошу. В таком случае, — сказал Фальтер, опять затрясясь, — я еще менее понимаю. Перескочите предисловие, и дело в шляпе. Ну-ка быстро, Фальтер, скажите мне вашу тайну. Это что же, хотите взять врасплох? Какой вы? Нет, об этом не может быть речи. В первое время мне казалось, что можно попробовать поделиться. Взрослый человек, если только он не такой бык, как я, не выдерживает, допустим. Но, думалось мне, нельзя ли воспитать новое поколение знающих, то есть не обратиться ли к детям? Как видите, я не сразу справился с заразой местной диалектики. Но на деле что же получилось? Во-первых, едва ли мыслимо связать ребят порукой жреческого молчания, так, чтобы ни один из них мечтательным словом не совершил убийство. А во-вторых, как только ребенок разовьется, сообщенное ему когда-то, принятое на веру и заснувшее на задворках сознания, дрогнет и проснется с трагическими последствиями. Если тайна моя не всегда бьет матерого сапиенса, то никакого юноши она, конечно, не пощадит. Ибо кому не знакомо то время жизни, когда всяческая всячина, звездное небо в Ессентуках, книга, прочитанная в клозете, собственные догадки о мире, сладкий ужас солипсизма, и так доводит молодую человеческую особь до исступления всех чувств. В палачи мне идти незачем. Вражеских полков истреблять через мегафон не собираюсь. Словом, довериться мне некому. Я задал вам два вопроса, Фальтер, и вы дважды доказали мне невозможность ответа. Мне кажется, было бы бесполезно спрашивать вас о чем-либо еще, скажем, о пределах мироздания или о происхождении жизни. Вы мне предложили бы, вероятно, удовлетвориться пестрой минутой на второсортной планете, обслуживаемой второсортным солнцем, или опять все свели бы к загадке, гетерологично ли самое слово «гетерологично». «Вероятно», — подтвердил Фальтер и протяжно зевнул. Его зять тихонько зачерпнул из жилета часы и переглянулся с супругой. «Но вот что странно, Фальтер. Как совмещается в вас сверхчеловеческое знание сути с ловкостью площадного софиста, не знающего ничего? Признайтесь, все ваши вздорные отводы — лишь изощренное зубоскальство». «Ну что ж, это моя единственная защита», — сказал Фальтер, косясь на сестру, которая проворно вытягивала длинный серый шарф из рукава пальто, уже подаваемого ему зятем. «Иначе, знаете, вы бы добились. Впрочем, — добавил он не той, потом той рукой влезая в рукав и одновременно отодвигаясь от вспомогательных толчков помощников, — впрочем, если я немножко и покуражился над вами, то могу вас утешить. Среди всякого вранья я нечаянно проговорился. Всего 2-3 слова. Но в них промелькнул краешек истины. Да вы, по счастью, не обратили внимания». Его увели. И тем окончился наш довольно-таки дьявольский диалог. Фальтер не только ничего мне не сказал, но даже не дал мне подступиться. И, вероятно, его последнее слово было такой же издевкой, как и все предыдущие. На другой день скучный голос его зятя сообщил мне по телефону, что за визит Фальтер берет 100 франков. Я спросил, почему, собственно, меня не предупредили об этом. И он тотчас ответил, что в случае повторения сеанса 2 разговора мне обойдутся всего в 1,5. Покупка истины даже со скидкой меня не прельщала, и, отослав ему свой непредвиденный долг, я заставил себя не думать больше о Фальтере. Но вчера, да, вчера, я получил от него самого записку из госпиталя. Четко пишет, что во вторник умрет, и что на прощание решается мне сообщить, что, тут следует 2 строчки, старательно и как бы иронически вымаранные. Я ответил, что благодарю за внимание и желаю ему интересных загробных впечатлений и приятного препровождения вечности. Но все это не приближает меня к тебе, мой ангел. На всякий случай держу все окна и двери жизни настежь открытыми, хотя чувствую, что ты не снизойдешь до старинных приемов привидений. Страшнее всего мысль, что поскольку ты отныне сияешь во мне, я должен беречь свою жизнь. Мой бренный состав — единственный, быть может, залог твоего идеального бытия. Когда я скончаюсь, оно окончится тоже. Увы, я обречен с нищей страстью пользоваться земной природой, чтобы себе самому договорить тебя и затем положиться на свое же многоточие. Париж, 1939 год.